11 декабря 1942 год. С 23 часов и до часу ночи мы с Кулли снова на посту. Была настоящая пурга, снегу выпало почти 2 сантиметра. В 3:30 подъем, одеваемся, как для боя. 8 нашим тяжелым бронемашинам и 16 бронетранспортерам нашей 4-й роты предстоит очистить от русских участок 3-й роты. Сидя в землянке, мы напряженно ждем приказа выступить. Примерно в 4:45 наши шестиствольные минометы и пехотные орудия дают парочку залпов, после чего начинается пулеметный огонь. Отчетливо видно, как следы трассирующих пуль проносятся в сторону противника. С радостью встречаем утренний кофе. Еще большая радость, доставленная с утра почта. Но вот только для меня, увы, ничего нет. А вот Кулли удостоился посылки весом в 1 килограмм. Разводим огонь в печурке. Становится тепло. Кулли вскрывает посылку и угощает нас гостинцами из дому. Как всегда, 1.5 часа в светлое время суток стою на посту у железнодорожной линии. Лейтенант Мюллер не дает нам покоя, требует, чтобы и мы шли сооружать землянку медпункта. И мы накрываем ее до 13 часов. Вреда говорит, что будто бы мне сегодня вечером придется идти на позиции, сменить Клоппа и 2 новичков. Что поделаешь? Приказ есть приказ. Я безмолвно покоряюсь судьбе. В 15 часов всех нас, 6 человек, срочно требуют главному врачу 3-й роты доставить в тыл раненых. К счастью, через ручей проложили доски, так что хоть ноги остаются сухими. Мы приносим на носилках 2 тяжело раненых и 1 умершего. Когда приходим в землянку, оказывается, уже и еда подоспела. Свой сухой паёк я откладываю, обхожусь одним только супом. В 16 часов с Катером и Эделем мы прихватываем 5 штук одеял, 3 куска брезента, мешок с хлебом, словом, все самое необходимое, и направляемся в расположение 2-й роты. Ланг уже там. Ему велено притащить дров. Меня включают в группу унтер-офицера Штихерта вместо новичка. Ничего не скажешь, вот так обмен. Траншея всего 60 сантиметров глубиной. В ней и сидеть-то неудобно. Так что передвигаться приходится на четвереньках. Вместе с еще 5 бойцами мы сидим за пулеметом у дороги. По фронту русские. Во всяком случае, были там. В результате предпринятой нами сегодня утром атаки удалось отбросить русских примерно на 250 метров в горной реке. Утром было взято в плен 40 человек, захвачен миномет и 7 ящиков с патронами. В общем, теперь русские уже не сидят в 2 шагах, как раньше. В ходе атаки дело дошло даже до рукопашной схватки. Сразу за нами ручей, поэтому и траншеи пришлось рыть мелкими, иначе их просто заливает грунтовыми водами. В результате разрыва мины рядом с этим горе-укрытием проломилась несущая балка. Слой земли наверху тонюсенький, и вообще крыша такая, что ночью звезды видать. И как только мы здесь выдержим эти предстоящие несколько дней. Что готовят они нам? Русские непременно выгонят нас из Ордона. Лежу, скрючившись на откосе крутизной градусов 50, перебросив ноги через Густава. Дверью здесь служит брезент. Ни окон, ни печки в этой землянке нет. Холодина собачья. Даже есть не хочется. Руки совсем окоченели. Поэтому засыпаю. Два раза меня поднимают идти на пост. Странное чувство. Ты впервые находишься на передовой. Напряженно вслушиваюсь в ночную тьму. Время от времени взлетают ракеты. Русские молчат, но с нашей стороны довольно часто гремят пулеметы МГ. Я тоже иногда даю короткие очереди. За ночь мне так и не удалось отогреться. Земля замерзла совсем. Но, в конце концов, и эта ночь миновала. Мы на четвереньках, как кошки, крадемся сменять друг друга на посту, преодолевая всевозможные преграды. На посту время бежит незаметно. За ночь ничего примечательного не происходит. И сегодня никаких примечательных событий. Каждые 4 часа стою на посту. Все вокруг белое. Куда ни глянь, везде снег. Русские не показываются. Мы отогнали их на 250 метров. Наверняка сейчас усиленно окапываются, только изредка постреливают. Русские не стреляют еще и потому, что мы отвечаем 3-кратным по мощности огнем. Как только выпадает свободная минутка, мы дремлем. Во второй половине дня поодиночке работаем, углубляем траншеи. Часам к 16 траншея углублена, впрочем, только до 70 сантиметров из-за грунтовых вод. Вечером по пути за довольствием прихватываем дровишек. Приходится идти довольно далеко, через кукурузное поле, до командирского пункта роты. Причем только в темное время суток. За ночь на посту ничего чрезвычайного. Периодически даем 1-2 беспокоящих залпа. Просто так, чтобы подразнить русских. Сегодняшний день пережили. Похоже, русские решают собственные проблемы. А может, собираются силами для нового броска изгнать нас из Ордона. 13 декабря 1942 год. В воскресенье также никаких особых происшествий, разве что появляется солнце, и за день весь снег тает. Так что сидеть целый день в траншее холодновато. Перебираемся в новую, уже вырытую, но без крыши землянку. Подложив под себя кусок доски, читаю. Потом веду дневник и пишу письмо. На фронте полнейшее затишье. Уж не затишье ли перед бурей? Наши артиллеристы бухнули чуть ли не на наши головы. Перелет всего 30 метров, 15-сантиметровый снаряд. Осколок вонзился в приклад моего пулемета. С наступлением темноты мы все направились на КП роты и в 2 ходки обеспечили себя дровами. На ужин гуляш с картошкой, хлеб, мармелад и колбаса, потом еще и сигареты выдали. Еду подогреваем в соседней землянке. Мне, правда, есть не хочется. Одним хлебом умудрился насытиться. 14 декабря 1942 год. Сегодня также спокойный день. Выстаиваем положенные часы на посту, потом спим или же обустраиваем новую землянку. Солнце и сегодня припекает. В поле это чувствуется сразу, не то что в нашей промороженной землянке. Снова сажусь на солнышке и пишу дневник. Сегодня моя очередь идти за едой. Предварительно прополаскиваю котелки в ручье. Опять удалось разжиться дровишками уродного КП. Вечером сменили Штихерта и Ланге. Потом еще 3. Вместо них прибыл унтер-офицеры Хильмельсрайх и Хартман. Хартман бесится, ему первому приходится тащить тяжелые балки. Какое-то очень подозрительное это затишье последних дней. Или же русские все еще не отошли от того, что мы их отшвырнули на четверть километра, или же всерьез готовят новое наступление. 15 декабря 1942 год. Сегодня с утра густой туман. Русские решили немного пошуметь. Они ведут огонь всего из двух пулеметов и нескольких винтовок. Но зато весь день не дают нам покоя. Плохо они нас знают. Нервы у нас крепкие. Не видно низги. Пару раз выстрелили из миномета. Сегодня заканчиваются последние запасы сливочного масла, которое я привез с собой из отпуска. Около 14 часов приступаем к сносу старой землянки. Бревнами с ее крыши накрываем новую. Работать приходится без пил, по сути, голыми руками. Адский труд, но мы справляемся. Все щели конопатим кукурузной соломой, и даже полы частично выложили досками. Русские, поняв, чем мы тут занимаемся, решили сделать нам гадость. Подкидывают нам мины из миномета. Приходится делать вынужденную паузу, но потом работа кипит с удвоенной силой. Не замечаем, как темнеет. В 16 часов отправляемся за довольствием. Наша печурка, изготовленная из железной бочки, сначала дымит немилосердно, но потом все-таки функционирует нормально. Нам дали еще 4 доски на укладку полов землянки. Разогреваем еду и ужинаем. Потом готовим себе постели. Впервые за последние дни мы сумели оборудовать для себя теплое помещение. Ночь проходит спокойно. 16 декабря 1942 год. Сегодня утро тоже туманное. Сооружаем новую печь в землянке. Настоящую печь, разборную из массивных литых металлических плиток. Греет лучше некуда. День проходит спокойно и без особых событий. С наступлением темноты направляемся на ротный КП за довольствием. А вот с почтой что-то начались задержки, прибывает лишь изредка. И сегодняшняя ночь проходит без происшествий, лишь иногда выстрелы. Нам все это очень не нравится. Что все-таки затевают русские? Не могу отделаться от неприятного чувства, что противник вот-вот начнет наступление. 17 декабря 1942 год. День проходит спокойно. Двое наших сегодня с утра пилят дрова. Через час пилу нужно вернуть. Я прорываю проход к ручью. Сегодня, наконец, выкроили время для чистки оружия, а то на него страшно смотреть. Русские и сегодня не показываются. Почту не привозят и сегодня вечером. Это уже просто невыносимо. И жиденький капустный супчик тоже не способствует поднятию настроения. К вечеру холодает, приходится надевать плащ поверх шинели. 18 декабря 1942 год. И сегодня тоже ничего особенного. Спокойно. А у нас в землянке уютно и тепло. Сразу после того, как меня сменили, вместе с еще троими ребятами собираем пожитки и топаем на КП роты. Оттуда тоже пешком, в расположении батальона. По прибытии докладываем унтер-офицеру в рейды. Затем на телеге отправляемся за 10 километров в роту, которая теперь расквартирована в Николаевской. По пути лошадь попадает в ручей и едва не тонет. С великим трудом нам удалось ее вытащить. К 19 часам добираемся до роты. На ночлег идем к унтер-офицеру Герберу. Скудный и непродолжительный ужин. И тут же спать. 19 декабря 1942 год. До 7 часов спим. Ночь проходит спокойно. С утра унтер-офицер Гербер занят сооружением печки. Грязище в этой Николаевке непролазное. Только к 10 часам умудряюсь помыться, в первую очередь вымыть голову. Остальное время проходит в чтении и написании писем. Хозяйка стирает нам белье. Во второй половине дня печка готова, и мы, наконец, можем протопить дом. Сегодня суп, вкусный и горячий. Вечером по-настоящему моюсь в горячей воде, словно заново родился. 20 декабря 1942 год. Что это за затишье? Неужели русские задумали испакостить нам Рождество? Наверняка у них что-то на уме. Меня не покидает недоброе предчувствие. Поднимаюсь в 7 часов. С некоторых пор я все свободное время стараюсь посвятить сну. После скромного завтрака пишу несколько писем домой. После этого доснимаю оставшиеся кадры и упаковываю 2 отснятые пленки. Хартунг, который завтра отправляется в отпуск, заберет мои пленки с собой. В 12 часов с вещами отправляемся в канцелярию, все на той же телеге. Прихватив кофе и еду, едем в батальон. Вдоль дороги тянутся нескончаемые поля конопли. Много местных жителей копают картошку. Встречаем несколько телег, везущих картошку в Николаевскую. Около 14 часов прибываем в батальон и докладываем унтер-офицеру Вреде. В землянке Вреде расположились Штихерт с Керстином. Перебираюсь к унтер-офицеру Шассе в землянку, которую раньше занимал Клюзенер, и у самой крыши обустраиваю себе ложе. Во второй половине дня укладываю вещи и читаю. Туман. На фронте тихо. С 19 по 21 час стою в охранении у железнодорожной линии. Наша самодельная, сложенная из кирпича печь, дарует желанное тепло. Иногда даже жарко становится. Настроение в целом неплохое, все-таки нам везет. Рождество отметим в теплой земляночке, а не где-нибудь на морозе, на передовой. 21 декабря 1942 год. Этой ночью я хорошо выспался. С утра поджариваю хлеб. С 7 до 9 утра охранение у железнодорожной линии. Весь день никаких изменений. Затишье продолжается. Батальон тоже решил оставить нас в покое. Посиживаем себе в землянке и читаем. С тех пор, как вернулся из отпуска, не могу читать эти дешевые романчики. Лучше уж газету полистать. Главным образом мы заняты тем, что дожидаемся, пока нам подвезут пожрать. Сегодня это произошло в 15 часов. Сегодня хоть коптилки появились, и почта тоже пришла. Хоть и немного. Поужинав, это было уже в 18 часов, улегся спать. Слава богу, не бежать в охранение. Сегодня заступил взвод связистов. Тепло, поэтому стаскиваю себя безрукавку, свитер и теплые носки. И даже одеялом не накрываюсь. Так и засыпаю. В 22 часа прибегает унтер-офицер Штихерт, и будет нас. Черт, снова на передовую. И весь наш взвод в полном составе. Кроме нас и взвод связистов должен, оказывается, сменить саперов. Этого только не доставало. Рождественский сюрприз, так сказать. Никакие возражения, естественно, не принимаются. Мы встаем, собираем все необходимое, включая оружие. Но приходится ждать почти до полуночи. Я предпочитаю скоротать время, лежа на постели, хотя заснуть, конечно же, не удается. То, что нас на Рождество решили сунуть на передовую, еще полбеды. С этим мы смирились, приказ есть приказ. Хуже, что мои предчувствия, похоже, оправдываются. Ничего хорошего этот внезапный вызов не сулит. 22 декабря 1942 год. В 0:45 следуем в батальон. Топаем навстречу неизвестности. С нами следует юнтер-офицер Химмельсрайх. Он в составе второй роты. Бредем к переходу через железнодорожные пути, рядом с прежней пулеметной позицией. Там нас уже ждут товарищи из взвода связи и подразделений пятой роты. Мы гуськом идем дальше. Впереди группа Клюзенера. Мне приходится тащить, кроме своих пожиток, еще и два ящика с патронами для пулемета. Задыхаясь, еле волоча ноги, продвигаюсь вперед. Даже взмок от пота, чувствую, как нижнее белье прилипло к телу. Поэтому я на седьмом небе, когда мы, наконец, добираемся до позиций и неширокого ручья. Здесь хоть можно отдышаться, дожидаясь остальных. Плюхаюсь на ящик и жду. Вскоре прибывают и остальные. Передышка кончилась, и мы идем дальше. Следующий привал в какой-то траншее. Унтер-офицер Штихерт дает соответствующие указания. Мы снова следуем дальше. Предстоит 300 метров добираться траншеями. Пробираться через узкую траншею, да еще с поклажей на спине — сущая мука. В конце концов добираемся, куда приказано. Саперы, в двух словах, вводят нас в курс дела, после чего исчезают. Входим в указанную нам землянку. Вместо двери болтается на ветру кусок брезента. Окна нет. В качестве печки дыра в стене, где весело трещит пламя. Стоять здесь можно только согнувшись. Несущая балка осела в результате обстрела из противотанковых орудий. Ной Бауэр тут же отправляется в охранение. Мы усаживаемся в землянке. Холодно. Тут уже шинель не снимешь. Все умолкают и погружаются в раздумья. На фронте тишина, да и только. Даже бешеная стрельба саперов, и та стихла. Мы же предпочитаем зря не палить, и русские тоже. Вероятно, они здорово пристрелялись, ведя огонь по нашим позициям. В 5 утра сменяю бойца у пулемета. Это всего в 25 метрах от нашей нынешней землянки. Добираться туда пришлось узкой траншеей. Поскольку никто из нас совершенно не в курсе обстановки, приходится держать ухо востро. У пулеметной позиции кукурузное поле. Дальше метров на 150 — полоса кустарника, а в ней и за ней — позиции русских. Основной помощник — уши, на них и приходится полагаться. Я напряженно вслушиваюсь в тишину, время от времени делаю пару выстрелов. 1.5 часа пролетают незаметно. И вообще, день этот проходит без особых событий. 1.5 часа на посту, после этого 3 часа свободен. Эти свободные часы уходят в основном на сон в нетопленной землянке. Согреваешься, только пролежав часика 1.5 под одеялом, или лучше под 2. Штихерт где-то откопал русский миномет, и теперь время от времени они отправляют приветы Иванам. Наши орудия и шестиствольные минометы периодически ведут по противнику беспокоящий огонь. Вечером решил сходить к нашим соседям по левому флангу, Кирстену и Химмельсрайху. Кирстену досталась позиция хуже некуда, До русских всего 50 метров. На этой позиции уже 4 получили пулю в лоб. Наш новичок всем действует на нервы. Ему все время кажется, что русские подбираются к нам. Фельми ночью выпускает 2 красные ракеты. Вот же дуралей! И всего-то из-за 2 шлепнувшихся поблизости мин. Было бы из-за чего огород городить. Несмотря на нервозность и на холод в землянке, спалось мне в эту ночь вполне нормально.